Но, как я уже говорил, все хорошее быстро заканчивается. На нас с Шанго просто накатил адреналин. Увы, такое случается, когда парень и девушка вместе проходят через приключения, а уничтожение 4500 хорошо обученных... Ну ладно, многие были средне обученными. Головорезов тянет на все 10 баллов в списке топовых приключений. В общем, страсть накрыла нас с головой, а потом мы встретили крайне недружелюбный взгляд Лары в Маколе. «Натерпеть до башни никак нельзя», — недовольно поинтересовалась она. «Откуда знаешь?» — удивился я. «О, мы, собаки, общаемся при помощи запахов, а от вас двоих так и тянет пороком. Мне-то плевать, по большому счету. Моя дорогая подруга имеет право заниматься всем, чем захочет, со своим кавалером. Просто я очень переживала, как вы там. Полетели неизвестно куда, неизвестно к кому, а мне даже не удосужились сообщить, что все в порядке». Сейчас Хаски больше напоминала ворчливую бабушку. «Ну, прости, родная». «Мы больше так не будем», — радостно ответила Настя и, высунувшись в окно водителя, обняла богиню. «Фе, не прижимайся ко мне сразу после соития. Кто знает, какие жидкости и куда попали», — возмутилась Хаски, пробуя отстраниться. «И вообще, почему вы до сих пор не переоделись? Да еще и этот ваш космический корабль или как? Что там вообще случилось?» «Я забыл, что мусорка уничтожается первой. А мы как раз там и припарковались», — развалившись в кресле, ответил я. В итоге ласточку взорвали, а нам пришлось делать ноги на спасательной шлюпке. «Вот это вот спасательная шлюпка?» — ужаснулась Лара. «Да она ж размером с приличный такой аэростат. Боюсь спросить, какого же размера был основной корабль». «Ты лучше скажи вот что. Вспышку было видно?» — спросила Настя, продолжая прижиматься к негодующей богине. «Такую кислотно-синюю, да?» «Было. Но где-то там, ближе к центру Москвы. Я только последний всполох увидела». «Значит, пора звонить моим знакомым и придумывать очередную красивую легенду про полярное сияние», — улыбнулась Шанго. «Полярное сияние? В Москве?» «Мать, ты шутишь?» — фыркнула Хаски. «И вообще, хватит тереться об меня своим пошлым телом. Я сочту это за домогательство со стороны руководства. Гав!» «Ладно, ладно». Сжав богиню как следует, Настя таки вернулась ко мне. «Едем в башню. Там я дам тебе запасной комплект одежды. В общаге мундир есть?» «Есть. Благо, что теперь мама их сразу по 3 штуки высылает». «Хорошо. Ботинки, телефон, часы, зарядные кольца и амулеты?» «Благо, что телефон, часы, кольцо и бумажники я оставил здесь. Я доверяю местам, где есть сторожевые собаки». «Грррр». Лара оскалилась и, глядя на меня через зеркало заднего вида, начала рычать. «Вот и славно. Дорогая, едем в башню, а потом решим». «Хорошо». Насупившаяся богиня запустила двигатель, а затем начала выезжать в сторону крупной магистрали. «Итак, у нас вылезла еще одна проблема, не считая основной». Настя взяла меня за руку. «Две проблемы», — вздохнув, ответил я. «А какая вторая?» — удивилась Шанго. «Какая первая, если уж на то пошло?» — поинтересовался я. «Я имела в виду про то, что Магнус явно не сможет долететь на спасательной шлюпке трибуна до последовательниц Джека Коуча, а я ему обещала. И ведь он живет этой мечтой». «Миротворцы же могут перемещаться по вселенным и без космических кораблей. Если знают, куда лететь. И к тому же, Володь, Магнус еще совсем ребенок. Неужели ты хочешь бросить его посреди космоса в полном одиночестве?» «Он 2 месяца трепал нам нервы, притворяясь твоим покойным братом, а еще едва не свел с ума Человека-паука и виновен в убийстве 3 людей. И ты так просто хочешь спустить ему это с рук? А мы только что уничтожили экипаж целой космической базы, просто потому, что они были ненужными свидетелями. И что с того? Причем это ты все продумал, точно так же действуя руками Сига. Я к тому, что Магнус — просто ослепленный яростью и ребенок. К тому же ему стало намного лучше, я это чувствую. Он не заслуживает, чтобы мы бросили его посреди космоса». «Наш единственный шанс помочь ему — найти Спайдер или хотя бы перехватчик на корабле Сааджа. Либо ждать, когда к нам прилетит очередной наемник. Других вариантов я не вижу». «Это точно». Шанго с грустью опустила взгляд. «Сенат со всеми нами обошелся не очень хорошо, если подумать. Так что гнев мальца понять можно. А за наказание не переживай. Мы с Ларой занимаемся его воспитанием». «Это уж точно», — согласилась Хаски. «Анастасия с ним такая строгая фрау, даже мне становится немного не по себе». «Ладно, с этим мы разберемся чуть позже. У меня сейчас другая проблема». «Это какая же?» — уточнила Настя. «Хелд сказал, что куб — опасное оружие в руках Толика. Мол, при помощи него брат уничтожит этот мир. А значит, нам придется обо всем проговорить. Что ты имеешь в виду? Вскрываем карты, Шан. В смысле? И я тоже? Настя с недоверием посмотрела на меня. И вообще, ты уверен, что он готов? Готов. Уж больно часто при нем творилась всякая дичь. Не исключено, что Толик уже давно обо всем догадывается, просто не может сформулировать. Да и как по мне, поверить в космического охотника за головами и межгалактическую императрицу-супергероя, которая раньше была злодейкой, намного проще, чем в Люцифера. «Златан всемогущий! Со мной флиртует сатана!» «Ничего себе флирт!» — возмутился я. «Вообще-то это любовь до гроба, причем проверенная временем». «Принимается», — согласилась Шанго. «Но зачем нам вываливать правду о том, что мы не представители пресловутого ада?» «Очень просто. В противном случае Толик не поймет ситуацию и будет продолжать искать куб. Он опьянен жаждой знаний. Я же не рассказывал, что Толик прорвался в мою комнату и заблаговременно начал общаться с дедом». «Не рассказывал». «Вот. Драконья попа случайно активировала проектор, а потом мы все благополучно свалили. Толик услышал звуки, испугался и побежал проверять. В итоге взломал дверь и увидел проекцию. Естественно, любознательность подтолкнула его на диалог с дедом, но мне он рассказал об этом только вчера. Сама подумай. Парень без особых проблем в 17 лет разобрался с копией куба и за несколько дней разработал реактивный спайдер. Ну, в смысле, реактивный самолет. За несколько дней, Шан». «Звучит жутко. К информационному кубу даже я подходила с осторожностью и не понимала половины из того, что там есть», — согласилась Настя. «Поэтому необходима полная картина, чтобы брат осознал, насколько наши игры с инопланетными технологиями могут быть опасны. Если мы спасем Землю от восхода Магнуса, то можем попросту не уберечь от будущих свершений Толика. К тому же знаешь, что мне недавно сказала Уся?» «Что же?» «Она утверждает, что начала видеть будущее. Сказала, что Толик развяжет страшную войну в Европе, и ладно бы только Уся, но теперь мне об этом еще и Хэл сказал, представившись глазом Сигмы. Что-то в этом явно есть, и чтобы не рисковать, как построим корабль, тут же спрячем проектор. Возможно, дед не просто так говорил, что Толику необходимо избрать путь мирных технологий». «А он и об этом упоминал?» — удивилась Настя. «Ага. Говорил, что даже создал для него научный фонд «Твоя сторона», который примет Толика, если тот пообещает больше не заниматься пособничеством смерти». «Ничего себе. Но почему дед не рассказал о потенциальной опасности в открытую?» «Может быть, не знал. А может, у него на то были свои причины. Этого я не знаю. Как и не знаю того, каким же образом украденная корона смогла попасть в проектор, если Павел сказал, что его казнили в цитадели сразу после твоего свержения». «Слишком много вопросов. Кстати, а генерал не мог соврать о смерти своего биокорпа?» «Нет, он же рос тут с самого детства. Вселился в болезненного младенца и начал использовать как новый биокорп. Я вот думаю, раз тут проходной двор, может быть, кто-то извне продал ему корону? Те же самые пираты, например». «Вполне может быть. Но сейчас нам главное выжать из наших пленников информацию о корабле Сааджа и потом поговорить с нашими... воспитанниками». Шанго задумчиво посмотрела в окно. «Знаешь...» — после короткой паузы продолжила она. «А ведь раньше я искренне верила в то, что счастье — это случайный, мимолетный момент, который существует только здесь и сейчас. К нему невозможно прийти, и его невозможно добиться. Но сегодня до меня дошло, что все это брехня. Я иду к своему счастью вместе с тобой. Буквально прогрызаю путь для нас, и это довольно тяжело». «Да уж. И мы с тобой заплатили вполне достойную цену», — согласился я. 500 лет ожидания, чтобы встретиться и вновь начать сражаться против всех», — с грустью улыбнулась Настя. «Иногда мне кажется, что это наш злой рок». «Всего 2 раза, так что, думаю, это простое совпадение». «Хочется верить». Шанго прижалась ко мне. «Но даже если нас всегда будут преследовать трудности, мне не страшно, пока рядом ты». «Вот умеет она поднять боевой дух. Всего-то 1 фраза, а я уже готов был лететь хоть на край вселенной, чтобы сразить для Шанго очередного негодяя или монстра. Возможно, это осталось со времен Старой Империи, когда госпожа Лайлабе была самой популярной женщиной 3 галактик. Стоило ей сказать 1 слово, как могла разразиться настоящая война. Все мечтали попасть в императорскую гвардию, чтобы выступать лично перед ее императорским величеством. О, а сколько ухажеров пыталась подкатить! Но все были отвергнуты по понятным причинам, потому что вакантное место фаворита занял наглый доходяга Кхал Консо. Но, с другой стороны, я уже давно не видел в Шанго ту величественную императрицу, которая захватывала сердца своих подданных. Для меня она была девчонкой, которая устала от дворцовых интриг, сплетен, постоянных сражений и лицемерных мероприятий с высокопоставленными персонами. Шанго, так же, как и я, хотела свалить подальше от всего этого шума и просто построить свое счастье с тем, кого она искренне любит. И это очень грело мою душу. Спустя полтора часа нудной дороги и переговоров о том, что на небе было именно полярное сияние, мы прибыли в башню Долгоруковых. На улице смеркалось. А Толик оборвал мне весь телефон, пытаясь узнать, можно ли ему вернуться в общежитие. Я не стал рассказывать подробности о том, какой ценой мы добились цели. Просто намекнул, что теперь все хорошо, и нас ждет очень серьезный разговор. Настоящий. Семейный. Вот. Настя протянула мне спортивный костюм, когда я вышел из душевой. «В ногах, наверное, будет коротковат, но до общежития доедешь, я думаю». «Благодарю». Я скинул полотенце, а затем быстро переоделся. «Откуда одежда?» «Ну, после нашего первого раза на этой планете я озаботилась тем, что случиться может всякое. Отправила Лару, чтобы она прикупила для тебя несколько комплектов запасной одежды, но, к великому сожалению, я не учла твой рост». «Как так вышло?» Удивился я, глядя на штаны, которые и впрямь оказались коротковатыми. «Для простолюдинов есть стандартные размеры одежды. То есть, если ты высокий, то обязательно должен быть непомерно широким, поэтому либо короткие штаны, либо одежда будет висеть на тебе мешком. Недаром аристократы все шьют на заказ». «Действительно». Я уселся в кресло. «Касательно наших пассажиров. Подключим псионика или разберемся сами?» «Разберемся сами», — нахмурившись, ответила Шанго. «Я не прощу Брону то, что он посмел скрыть от меня базу Бастиона». «Теперь он служит другому хозяину. Что уж тут поделать?» — вздохнул я. «Значит, будем ломать кости и срезать кожу?» «Нет, обойдемся ментальным давлением. Буду отыгрывать шантир на полную катушку». Настя выглядела максимально загадочно. «Идем, пора покончить с этим». Спустившись в таинственные подвалы башни Долгоруковых, я в очередной раз поймал себя на мысли, что Шанго чрезмерно предусмотрительная. Кто догадался бы поставить у себя дома клетку для особо буйных и хитрых животных, особенно если учесть, что на Земле таковых животных нет. Хотя, глядя на некоторые приборы, я вообще подозревал, что Настя сделала тут все чисто на всякий случай, авось пригодится. И пригодилось. Как только пленники увидели нас, то тут же испуганно разбежались по углам. Вернее, мелкая и старик, а наш однорукий бандит продолжал дрыхнуть кверху пузом. «Итак», — Шанго строго оглядела всех присутствующих. «С Бастионом мы разобрались». «Как это?» — старик шокированно посмотрел на нас. «Каким образом?» «Перерезали всех, а затем взорвали базу к чертовой матери», — с усмешкой ответила Настя. «Вы невменяемая!» — злобно фыркнула малютка. 4500 трейсеров, и все отправились в темную зону. Вы хоть представляете, что с ними там сделают?» «Умолкни!» Шанго властно щелкнула пальцами. «Никто не заставлял их прилетать сюда и охотиться на моих будущих родственников. Но это не важно. Важно сейчас другое. Кто из вас будет отвечать на этот раз?» «Я буду!» Малявка сделала шаг вперед. «Мое имя Мэй. На вашем языке означает «справедливость и заботу». Я в курсе». Настя подошла ближе. «Но есть шанс, что ты ничего не знаешь о технической составляющей посудины Сааджа. Но я могу ради интереса переломать тебе все пальцы, а затем срастить их неправильно, чтобы потом сломать заново и сделать как надо». «Хватит!» — за девчонку вступился Брон. «Она не виновата. Это я сопротивлялся и не хотел говорить про Бастион. А значит, мне перед вами и отвечать». «Как бы тебя случайно не раздавить?» Надменно фыркнула Настя и подошла ближе. Возможно, многие посчитают меня старым извращенцем, но было в роли властной госпожи Шантир нечто завораживающее и возбуждающее. «Нет, ты мне это дело брось, или хочешь превратиться в такую же бестолочь, как Машуня?» «Что вас интересует, госпожа?» Брон подошел к решетке и услужливо протянул руки, на случай, если начнут пытать. «В корабле Сааджа есть перехватчики или истребители?» «Меня интересуют все корабли от класса С до класса Е». «Транспортники для высадки отрядов специального назначения. Несколько истребителей класса С и перехватчики «Фалькон» и, кажется, «Кондор». «Сколько их?» «Транспортников, если учесть, что мы один уничтожили, осталось 12. истребителей класса С 20 штук, и перехватчиков «Фалькон» было 9, и «Кондор» 4 штуки. 12 транспортников? Да уж, велика армия у Сааджа, ничего не скажешь, вздохнула Настя. Пока свободны. Почему вы нас не убиваете? Спросила малютка. Не хочу заляпать пол, хмыкнула Шанго. Идем, нам тут больше нечего ловить. Как только мы зашли в лифт, Настя тут же вернулась к своему прежнему состоянию. «Извини, а с магом ты себя так же ведешь?» — поинтересовался я. «А что?» — моя ненаглядная тут же мило нахмурилась. «Нет, просто играешь убедительно. Такой талант пропадает». «Играю? Нет, милый. Когда-то давно я реально была такой. Просто вспоминаю былую поведенческую модель. Какой же стервой я раньше была, аж мерзко вспоминать. Но на многих работает». К тому же, что может быть хуже злобного и надменного миротворца, который в мгновение ока может подпалить твою задницу? Злобный и надменный миротворец женского пола? Дурак! — усмехнулась Шанго и ткнула меня в плечо. Твои шуточки точно до добра не доведут. Всегда выручали. Кстати, я внимательно посмотрел на Настю. Ты же понимаешь, что тебе придется принимать активное участие в разговоре с Толиком. А может быть, вы как-нибудь без меня... Моя ненаглядная виновато улыбнулась. «Не люблю все эти семейные разборки. Они вызывают целую тучу неловкостей. На кону стоит судьба целой Терры. Да шучу я». Шанго тут же обняла меня. «Конечно, буду рядом и поддержу, чем смогу. К тому же у меня почему-то стойкое ощущение, что Толику наша правда понравится, куда больше, чем все эти истории с Люцифером». «Очень хочется верить». Весь экипаж Хурта Минаси с ужасом наблюдал за тем, как огромная база стирателей превращается в пыль. Вне всяких сомнений, завораживающее, но в то же время столь жуткое зрелище, когда необъятных размеров махина вдруг окутывается яркой вспышкой, а затем разлетается на триллионы песчинок по всему космосу. Собранный в штольнях Зарунупата, пролетевший по мультивселенной не одну тысячу световых лет, вот так просто сгинул во вспышке яркого света, превратившись в пепел. А затем, словно прощальный фейерверк, от взрыва разошлась мощная энергетическая волна, больше напоминающая уменьшенное кольцо Сатурна, или на план до 12/34G. Всего доли секунды, и космический гигант растворился в кислотно-синей кляксе. Пё еще никогда не видела ничего подобного. «Гансулат!» Саадж устало позвал свою помощницу. «Вы же понимаете, что это значит?» «Нам больше ничего не угрожает, и мы можем попробовать связаться с нашей оперативной группой», — предположила Пё. «Оперативные группы, скорее всего, уже нет в живых, ибо корабль «Бастиона» прибыл ровно в ту точку, где висел наш транспортник. А все произошедшее, значит, моя дорогая госпожа Гансулат, что наши цели подставили меня под удар». «Через неделю тут будет огромная армия Сената, и они сразу же вычислят нас». «В таком случае прикажите развернуть Хурта Минаси. Заляжем на дно, пока все не утихнет», — предложила Пё. «Поздно, моя дорогая госпожа Гансулат. Уже слишком поздно», — вздохнул старый миротворец, а затем медленно поднялся из-за стола. «Значит, план у нас такой. Связываемся со всеми нашими союзниками на Земле. Пускай сосредотачивают армию в Москве. Как мы и планировали раньше. Всех, кто помешает пустить в расход, вне зависимости от пола и возраста». «Что? Что вы собираетесь делать?» — испуганно прошептала Пё. «Хватит этих бесполезных игр. Только время зря теряем». Саадж подошел к одной из колонн и начертал странный символ. Гранит плавно отъехал вниз, открывая отсек со стойкой, на которой красовался мощный доспех из бриария, одного из самых крепких и редких металлов в мультивселенной. «Комп-командер, вы же не собираетесь...» «Собираюсь», — холодно ответил Саадж. «Подключим все, что есть у нас. Всех, кто преданно служил нам на Земле последние 35 лет. Ну и, конечно, жуков-тангейзера. Они пожрут основную часть органики. Откроем сразу несколько дыр, чтобы местные сопротивлялись по минимуму. Я сожру ядро, и мы отправимся к Альметте. Я выполню свою часть сделки и отпущу вас. Со всеми выплатами. Так что не переживай. Осталось совсем немного. А как же Демидов и Шантир? Уже не важно. Но если хоть попробуют воспрепятствовать мне... Миротворец повернулся к Пё и злорадно ухмыльнулся. С превеликой радостью вырву сердца обоим. Прям своими собственными руками. А затем выброшу на съедение жукам. Вы полностью уверены в своем решении? Боюсь, что у нас уже просто нет другого выбора. Сухо ответил Саадж. Внезапность — наш единственный шанс на успех.